Но для того, чтобы сказать «прости», я должен знать, за что сказать «прости». Первое послание Петра, первая глава, 16-19 стихи читаю. Ему написано: «Будьте святы, потому что я свят». И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Вы слушали внимательно и, наверное, отметили, от какой жизни искуплены. С одной стороны, мы понимаем, от греха. Но здесь написано не от греховной жизни, а от какой? От суетной. Так обождите. Так а в чем разница? А в том, что очень часто трудно разобраться, где это суета, а где это то, что полезное и нужное. Вот когда человек курит, пьет, но если он честный и искренний, то долго разбираться не надо. А вот искуплены от суетной жизни, а от суетной, ну как бы ударение не поставили, но вы понимаете, в чем сущность сегодня? От суетной жизни, преданной вам от отцу. И чем искуплены? Кровью агнца. Мы часто не совсем даем отчет, насколько это важно. И к чему приводит вот эта суета? Мы говорим: эй, суета, суета и томление духа. Как будто то что-то такое, знаете что, попрыгали там где-то не у попа, да и так далее. Ну вот когда я выпил, или там, допустим, покурил, или обругал кого-то, ну, то так вот тяжесть лежит на сердце. А когда говорим о суете, ну, как будто это совершенно ничего не значащее. Ну, подумаешь, ну, суета, да и столько. Но когда мы рассуждаем над Священным Писанием, то мы понимаем, куда ведет эта суета. Вот то, на что мы не обращаем внимания, оно приводит к серьезным последствиям. Читай послание к римлянам, первая глава. 21-28 стихи, скорее всего, я еще читать не буду, вот то, что здесь написано с 7 стихом. Но я начинаю с первого стиха. «Но как они, познавши Бога», речь не идет о людях, которые не знают Господа. Потому что б они ни делали, какие небольшие дела не совершили бы, то для вечности это ноль. Вы понимаете, о чем я говорю? Каким ты подвиги не сделал, какие бы погоны не носил, как бы тебя на земле не уважали, но если ты не покаялся, и у тебя нет Христа в жизни, то все кончается могилой, а дальше с погонами, с самолетами, с машинами, с деньгами в преисподнюю. Нет никакого смысла в том, что ты делал. Люди часто говорят: да я столько перетерпел, да я столько перенес, да я столько много сделал доброго для людей. Может быть, но это ноль, если ты не омыт в крови Христа. Вы понимаете, насколько это серьезно? Это ноль. Ты жил для плоти, жил по плоти и для плотских людей жил. А для вечности ты ничего не делал. Я не раз говорю, я вспоминал не один раз, проводил пример, когда дьявол искушал Иисуса Христа. Вы помните, одно из искушений было: поклонись мне. И вот все вот это, что ты видишь вокруг, люди, это земля, эти строения прекрасные, которые построены, это говорит: я тебе отдам, оно мне принадлежит. Зачем тебе идти на крест? Ты поклонись мне, и все люди твои, они ж мои. Все богатства земные, они ж мои. Христос сказал, ну, он сказал, во-первых, что надо Господу поклоняться, а не тебе. Но сзади стоит еще одно очень важное. А что я буду делать с тем, что ты мне даешь? Ты мне даешь покалеченных людей. Это бандиты, пьяницы, это сквернословие и так далее. Твои дома – это для разврата, это публичные дома. Вы понимаете? Ну, ты мне даешь. А что я буду делать с ними, с этими людьми? Если они твои, да, я за них умру, но я их перестрою. Я им дам новое сердце, вот тогда они будут мои. А то, что ты мне даешь, кому оно надо, что ты даешь? Вы понимаете, что он давал? Он коллег давал, с которыми жить невозможно. Он говорит, они мои, забери их. Говорит, зачем? Да что и поклониться тебе, действительно, Бога оставить, стать на твою сторону, а ты мне наградишь, так сказать, ну, хламом, по сути дела, который никому не нужен. И вот Писание здесь говорит, очень интересно, но как они, познавши Бога, это уже к нам. И сегодня, когда я не говорю тем людям, которые в мире ходят, я говорю к тем, которые молиться пришли. Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих. От суетной жизни искуплены, осуетились в своих умствованиях, то есть разум стал неправильно суетный. Знаете, что произошло, когда осуетились в умствованиях? И омрачилось несмысленное их сердце. Вот что делает суета. Омрачилось их несмысленное сердце. Называя себя мудрыми, обезумели. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобно тленному человеку и птицам, и четвероногим пресмыкающимся, то и предал их Бог похоти сердец превратному уму делать непотребство. Вот, пожалуйста, такое незаметное. А что, это ж просто суета. Это ж суета. Это вроде бы нечто такое, на что не стоит обращать внимание. Описание говорит, омрачается сердце, начинает разум работать не так, как надо. А как только разум помрачен, говорит, похоти сердец, покатились туди преисподнюю прямо. Я обращаю на это самое серьезное внимание сегодня. Потому что, когда речь идет о суете, я буду говорить об этой суете. Потому что это довольно такая интересная тема. Вот слушайте, что такое вообще суета? Это тщетное, пустое, это напрасное. Я сегодня, когда посмотрю, сколько напрасного было в жизни каждого из нас. Я понимаю, может быть, не на все 100% можно принимать то, что я скажу вот теперь. Но я учился. Я учился неплохо. В школе у меня, наверное, только 2 четверки было за все годы, сколько я учился. Остальные вообще были 5. У меня редко были текущие 4. Так сегодня уже 10 и 9, тогда не было 10 и 9. Тогда 1 и 5, это был уровень, по которому нас оценивали знания наши. Но когда я сегодня посмотрю, я работал, на производстве работал. Что мне надо было? Мне надо было правильно научиться подставлять формулы, там рассчитывать что-то. Мне вообще не надо было знать, как они образовались. Я учил высшую математику, я учил сопромат, я учил другие предметы. А мне хватило бы до 100 считать, до 1000, и там проценты. Мне не надо, а сегодня вообще мне этого не надо. Ни высшей математики, ни сопротивления материалу, ни органической химии. Мне не надо это сегодня. Я думаю, ну, говорят, для общего образования, Тогда, наверное, не знал, какую я сферу выберу. Я учил все, потому что это были предметы. И, может быть, для развития разума, может быть, это и неплохо. Но на сегодняшний день насколько много бесполезного и ненужного. Учил я французский язык, то мне бы сегодня лучше было по-английски знать. Мне не нужен сегодня французский. А вот английский неплохо было бы, но я его не знаю. Я пожусь. Я не говорю, что не надо учиться, вы поймите меня правильно. Но когда мы начинаем свой путь жизненный, мы очень много не знаем, что нам надо будет, а что не надо будет. И вот смотрите, я читаю один из текстов Писания. Он достоин, чтобы на него обратить внимание. И Писание говорит так. Вторая глава, 4-15 стихи. Может быть, я тоже и этот текст не буду полностью читать. «Я предпринял большие дела». Слушайте, что он предпринял? «Построил себе домы, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовитые дерева. Сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произращающих деревья. Приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня. Также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех, бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золота, и драгоценностей от царя и областей. Завел у себя певцов и певиц, и услаждение сынов человеческих разные музыкальные орудия. И сделал себя великим и богатым, больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме. И мудрость моя пребыла со мною. Что бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им. Не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моей долей от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делаю, и вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. Разве плохо, что домы строил? Разве плохо, что озера у него там были, да все было? Разве это плохо? Вот попробуйте разобраться, а в конце гляну и говорит, как много я лишнего делал. Оказалось, духовно не вырос. А то, что я имею, я неправильно потратил. Я помню случай, конечно, его с случаем с Соломоном не сравнишь. Совершенно. Один из братьев в Минске, это было время, когда, вот это была перестройка, как ее называли. Ну, когда обнищали сразу же, когда надо было там где-то по талонам носки покупать, когда надо было по талонам сахар и так далее, и так далее. Ну, короче, искусственно все это было сделано, однозначно. И когда однажды мы с ним беседовали, он говорит, смотри, рассказывает, как меня Бог благословил. Не помню точно число, я этот случай не раз вспоминал, но, может быть, будет разношение, я не помню точно. Он говорит, у меня, говорит, в шкафу висит 14 или 16 костюмов, он сказал. Ему 80, я думаю, а зачем тебе 16 костюмов? Тебе надо один дома, один пойти в церковь и один на смерть. Остальные 13 ты можешь отдать. Зачем они в тебе висят? Вы меня поняли, о чем идет речь? Он потратил силы, он потратил деньги. А после, наверное, моль их съела. Это было напрасно. А он мог бы отдать кому-то, и кто-то носил бы, был бы доволен. Вы меня понимаете? Оказалось, то, что он 13 костюмов, это было суета и томление духа. Бог дал ему деньги. Бог дал ему здоровье, Бог дал ему средства, чтобы он видел не только себя и других, но он их повесил в шкафу и смотрел их, и был доволен, что Бог его благословил.